Кто из ребят не опаздывает в школу? Хотя бы раз, но обязательно захлопнется дверь квартиры, порвутся шнурки на ботинках или встретится по дороге голодная кошка. Все опаздывают, и отличники, и двоечники, и примерные, и воспитанные, и разные там неряхи, вроде моего Генки. Нет, у Генки это вообще особый случай. С тех пор, как мы перешли учиться в новый класс, у него ни дня не бывает без опозданий. Ну просто наказание какое-то. И что удивительно, всякий раз это происходит по какой-нибудь уважительной причине. Нет, Генка не прогульщик какой-нибудь, он очень даже ответственно относится к учебе. Ну вот только жутко рассеянный. Просто какой-то человек рассеянный с улицы бассейна. То ему попадется книжка интересная, и он зачитается за завтраком, пока не опоздает к звонку. То дедушку какого-нибудь он обязательно переведет через дорогу. А был еще такой случай. На нашей улице упал фонарный столб. И Генка самоотверженно освобождал вместе с другими жильцами дома проезжую часть, чтобы люди не опоздали на работу. Каждый день Генка получал нагоняй от родителей. Уж как они его просили и наказывали, ничего не помогало. Все время что-то у него случалось. Наконец, Генка дал клятвенное обещание, что исправится. Ну, думаю, неужто у него на самом деле получится больше не опаздывать. Вечером этого дня Генка пришел ко мне, держа под мышкой какой-то сверток. Вид у него был загадочный. «Все, Алька, больше опаздывать в школу не буду. Я гений». Ну, думаю, опять что-то Гена придумал. Изобретатель. «Ты машину времени, спрашиваю, придумал? Или научился стрелки часов во всей школе приводить в обратную сторону? Или выдумал какой-нибудь скороход?» «Вот именно», — просиял Генка. «Ты просто читаешь мысли». «Еще у вас. С тобой научишься и мысли читать». «Да брось ты, я серьезно». «Но если серьезно, тогда рассказывай». «Я действительно придумал скороходы. А если точнее, то прыгунки». «Чего?» «Ну, прыгунки такие. Сидел я, значит, дома. Думаю, ну, что вот такое придумать, чтобы в школу не опаздывать. Сперва придумал сделать такой прицеп на двух колесах. Ну, цепляешься, значит, за какой-нибудь троллейбус и едешь за самой школы. Потом подумал, нет, вдруг все станут ездить на таких прицепах, тогда на дорогах будет жуть, что творится. Может, думаю, сделать канатную дорогу, натянуть между домами тросы, подцепить кабинку, ездить себе в школу по воздуху, и хорошо тебе». Тут Генка развернул сверток, и я увидел его изобретение. «И тут, — продолжает Генка, — мне пришла в голову мысль, а что, если сделать такие себе сандали-скороходы? А точнее, прыгунки. Представляешь, как здорово! Утром одел прыгунки и прыг-прыг-прыг-прыг в школу. Допрыгал до школы, снял, положил портфель. Так вот, взял я, значит, две фанерки, выпилил себе по размеру ноги. С пружинами было, конечно, сложнее. Я все думал, где их достать. Потом решил, вытащу их из кресла. Может, помнишь, стоит у меня дома в кладовой старенькое кресло. На нем уже давно никто не сидит. Перевернул я его и плоскогубцами вытащил из кресла несколько пружин. Я взял в руки гения на изобретение. Это были фанерные колодки с прикрученными между ними проволокой жесткими пружинами. Еще Генка умудрился привинтить к колодкам несколько ремешков, и они стали похожими на горные лыжи, к которым крепятся ботинки. Вот, значит, ставишь сюда ногу и затягиваешь ремешок, чтобы нога не съехала. «Ну и ну», — сказал я, разглядывая это чудо инженерной техники. Генке не терпелось испытать свое изобретение, и мы вышли на улицу. Был теплый осенний вечер, дул слабый ветерок. Во дворе дома резвились малыши, рядом с которыми сидели их мамаши и мирно беседовали. Где-то рядом взрослые стучали костяшками домино, еще шуршала по асфальту метла дворничихи тети Глаши. Генка натянул на ноги свои прыгунки и осторожно встал, пытаясь удерживать равновесие. Его стало качать в разные стороны, и он хватал руками воздух, пока не схватился за мои волосы. «Эй-эй-эй-эй!» — закричал я. «Отпусти сейчас же!» Генка отпустил мои волосы и сделал широкий шаг вперед, но тут его ноги разъехались, и он шмякнулся на землю. Ох, и он сел на землю, потирая побитые коленки. «Больно?» — сочувствием спросил я, присаживаясь рядом. Я уже и забыл, что несколько минут назад мой друг выдрал мне клок волос. Это ничего. Видно было, что ему больно, но он терпел. В первый раз всегда так. Сперва шишки себе набьешь, а потом все идет как по маслу. Я помог ему подняться, и Генка стоял, раскачиваясь на своих прыгунках, как береза на ветру. «Отпускай», — скомандовал он. «Я снова попробую». Я отпустил его, и Генка сделал несмело один шаг. Потом второй. Потом попробовал прыгнуть. Прыгая, он пригибался, отчего был похож на большую жабу. Допрыгал Генка до гаражей и плюхнулся в яму, в которую дворничиха тетя Глаша сыпала пожелтевшие осенние листья. «Ура!» — резвился Генка. «Получилось!» Я прыгнул в яму вслед за Генкой, и в воздух взметнулся ворох листьев. «Ура!» — закричал я и подкинул вверх охапку листьев. «Это праздничный салют!» «А пойдем покажем родителям?» — вдруг спросил Генка. «К нам сегодня должны прийти гости. Родители обрадуются, что у нас все получилось. Вот будет сюрприз». Мы прибежали домой, Генка позвонил, и дверь открыла его мама. На ней был кухонный фартук. «Мойте руки скорее за стол», — скомандовала она. Мы помыли руки, зашли в комнату. За столом сидели гости Генкиных родителей. Они шумно разговаривали, смеялись и звенели хрустальными бокалами. Тут я с ужасом заметил, что Генкин папа вытащил из кладовой старое кресло и пододвинул его к столу. Не было никаких сомнений в том, что он собирался на него сесть. Генка, который уже собрался показать всем своим прыгунки, обомлел. Не успели мы и слова сказать, как Генкин папа с бокалом сел в кресло и сразу провалился. От неожиданности он даже ухнул, его бокал отлетел в другую сторону. На миг в комнате воцарилась тишина, а затем засмеялся Генкин папа, а за ним и остальные гости. «Это я сам виноват», — сказал он. «Давно было пора выбросить эту старую рухлядь. Да все, руки не доходили, а? Ну, теперь уж точно займусь этим». Тут все внимание гости снова обратили на нас. «А что у тебя в руках?» — спросили Гену. Но Генка тут же завел руки за спину. Показывать свое изобретение явно уже не входило в его план. «Да так, ничего особенного», — сказал Генка и густо покраснел. Потом нас посадили за стол, и от пережитых волнений мы съели, наверное, больше всех взрослых. А когда я уходил к себе домой, Генка смущенно спросил: «Айк, хочешь, я подарю эти прыгунки тебе?» Я понял, что Генка боится, как бы их не увидели родители. Ведь так сразу станет понятно, чьих рук поломанное кресло. В общем, я взял их себе, но положил дома в самый дальний ящик. До лучших времен. А Генка потом и так перестал опаздывать, потому что мама ему стала заводить будильник на полчаса раньше. Мне это хорошо. А то, чего доброго, он бы еще свернул себе шею на своих прыгунках. Ведь недаром каждое изобретение проверяет в лабораториях целое множество разных ученых.